Глава третья. Максим. Я с грохотом захлопнул дверь рабочего кабинета, как будто это могло помочь снять напряжение, накатывающее на меня каждый раз, как только милашка Маргарита появлялась в поле моего зрения. А уж когда она находилась на расстоянии вытянутой руки, тут не только хозяйство в штанах бунтовало, требуя немедленного расчехления и более близкого знакомства с милашкой, еще и руки чесались притянуть к себе, печатать свой торс, зарыться пальцами в копну шелковистых волос. А ее манящие губы... Они просто созданы для поцелуев и страстных ласк. Дрожь неудовлетворенности пробегала по телу, когда представлял, как крышесносно они будут смотреться в скользящем пируэте, как будут выпивать все то наслаждение, что подарят мне. Нам. 3 недели пытки необузданным желанием. С первого дня появления сладкой девочки в стенах моего офиса я только и делал, что, стиснув зубы, ждал окончания ее практики. Ждал для того, чтобы утащить в укромный уголок и наглядно показать пару поз из древнейшей постельной инструкции. Я никогда так не залипал на своих сотрудниц, да и в принципе их не рассматривал в данном контексте. Личное и работу не смешивал в убойный коктейль. Это мое негласное и очень острое табу. Но от глаз невинной поволокой, смотревших на меня с искорками наивной провокации, меня штормило не по-детски. Ее алые пухлые губы на хрупком личике, как ароматная клубника. Первая спелая и пахнет летом и свободой. Интересно, на вкус они такие же сочные? Мой стон напряженной волной разнесся по кабинету. Черт! Слетело с губ, и я провел раскрытыми ладонями по лицу. Наваждение какое-то. «Долин, ты пытаешься уговорить меня отказаться от развода?» Шумно дыша, проговорила Анна, откатившись от меня и распластавшись на моем супружеском ложе после очередного страстного марафона. «Что-то за последний месяц ты больно активен в выполнении супружеского долга». Смеясь, она перевернулась на живот, выставив кверху свою аппетитную пятую точку. Но для меня это была лишь удобная возможность снимать напряжение в ожидании. Никогда не зацикливался на женщинах, так как на этой милашке. «Не дождешься». В той же шутливой манере ответил я и, стянув резинку защиты, отправился в ванную, походя шлепнув ее по округлостям. «Слушай», — крикнула она мне вслед. «Может, мне оставить тебя в качестве любовника?» «Борзов не я. С ним у тебя не будет гостевого брака», — напомнил ей. С Анной мы расписались, будучи студентами. Просто так, наспор. Прожив год в постельном угаре, остыли и, приняв совместное решение, перешли на свободные отношения. Нас это устраивало и не напрягало. Но, видать, пришло время что-то менять. У моей в скором времени уже бывшей жены появились какие-то бизнес-планы и новый инвестор. Пожелав ей удачи, я спокойно подписал заявление на развод и на днях получу штамп в паспорте, вновь став завидным холостяком. Сигнал селектора прервал поток нерабочих мыслей. «Максим Геннадьевич», голос секретаря медленно, но верно вернул меня на нужный курс. «У нас встреча с ведущим городским архитектором в 2 часа дня. Столик в Густаво. Я заказала». Монотонно наговаривала на мое расписание на день. Выслушав его, попросил принести крепкий кофе без сахара и погрузился в работу, запечатав на время все порочные мысли о милашке. В конце рабочего дня подпишу все необходимые документы об окончании практики, и вот тогда...